17. Воскресным утром, вообразите, в 7 утра, воскресенье, ко мне приперся вакуум и не отрывал от кнопки звонка своего похожего на сардельку пальца до тех пор, пока я не распахнул перед ним двери. Накануне я допоздна сочинял рифмованные четверостишья, не рискую называть их стихами, и потому не сразу проснулся и услышал звонок. «Короче, Винни, надо что-то делать». Поздоровался он мрачно, скинул ботинки и прошел на кухню. «Этот красногубый гамадрил Симке прохода не дает. С 5 утра не сплю, все думаю, как быть». Несмотря на сонное состояние, я сразу понял, о ком идет речь, но ничего не стал отвечать, ожидая подробностей. Пока Васька ставил чайник, я сполоснул физиономию. Завалил ее. На дополнительных вопросах, по 2 предметам. Еще улыбается. Продолжил рассказывать он и достал из шкафчика пряники. Предлагает консультации. У себя дома. Она не хочет, боится. Говорит, смотрит на нее, как маньяк. Спросил у девчонок. Те говорят, руки не распускает вроде. Но деньги берет, только пальцы успевая слюнявить. Он сел за стол в пуховике и умолк, собираясь с мыслями. Табурет под ним скрипнул. Васька — единственный человек в нашей бригаде ростом выше бригадира. Единственный, кто может выдержать любое его рукопожатие. Но назначил его Чингисхан своим помощником не только за эти доблести, а по совокупности всех качеств личности. Вот как Илья Муромец уважал Добрыню или Алешеньку Поповича, вот так и тут. Вакуум, на первый взгляд, уволень и тугодум, но после нескольких минут знакомства замечаешь, как с ним легко и хорошо. Я долго не мог понять, чем же он подкупает людей, помимо своей силищи и роста. Что привлекло в нем, например, такую чудесную девушку, как Серафима? А оказалось просто. Доброта. Тебе даже кошки не боятся, смеется она, когда Васька психует и старается его обнять. Настоящая доброта, такая, чтобы без умысла. Редкий дар. Еще Васька по-деревенски хитер и мудр, и потому любит пошутить и прикинуться дурачком. Когда мы познакомились, то задружили не сразу. Сначала он меня спросил: «Майк, как по-твоему, кто круче, Мухаммед Али или Кассиус Клей?» Я не нашелся, что ответить на такую глупость, подумал, издевается. Потом понял, что это такая шутка для проверки. И говорю сурово: «Майк Тайсон». Он смеется: «Да ладно тебе, Миха, они все трое хороши». Некоторое время он ко мне приглядывался и спрашивает как-то: «Тебе кто больше нравится, Бродский или Мандельштам?» Я чуть не подпрыгнул от удивления, но твердо отвечаю: «Бродский». «А мне почему-то Мандельштам». Говорит серьезно. Однажды в армии книжка попалась в руки. Видать, поэтому. Позже я выяснил, что Васька служил в десантной разведке, чем, вероятно, тоже приглянулся Чингисхану. И где он эту книжку подобрал, ума не приложу. Видать, нашел в каком-нибудь богом забытом или бомбой разбитом доме для престарелых. Узнал я о его армейском прошлом от шефа, и то лишь потому, что шеф просил не педалировать вопрос о том, кто где чего видал и какого горя хапнул. Сам Васька ничего такого не рассказывал, но радовался как-то за кружкой пива, что он сержант, а не какой-нибудь там ефрейтор, и что войну, по выражению Жукова, выиграл маршал и сержанты. Его прозвали «Вакуумом» уже у нас в бригаде, когда он оговорился, рассказывая о своих предках, раскольниках. Вот, мол, бабушка моя в храм не ходит, а сама верующая, житие читает этого, как его, Вакуума, что ли? Переспросили: «Кого? Может, Авакум?» «Ну, может, и его». Посмеялись, пошутили, предположили, что житие Вакуума скорее у Васьки в голове. С первого же раза прозвище прилипло. Но Васька не обижается. Может, это он так дурака валяет. А еще он парень честный и надежный. Врать боится, если что-то обещал, непременно сделает. Все та же бабка в детстве напугала. Мол, от вранья рога вырастут, а от пустых обещаний — хвост. Ей говорю: «Спокойно, мать, решим вопрос», — снова заговорил Васька. Сам думаю, а как его решить-то? Взятку ему дать? Денег нет, и стыдно как-то. Одно дело, если бы она дура какая-нибудь была. Тогда понятно. А то ведь он специально ее валит, будто издевается. Пугать его? Так и времена не те. Не убивать же его за 2 зачета. «Куртку сними», — отвечаю. «Чаю попьем, подумаем». «Да думать тут нечего», — говорит он. «Надо к пятаку идти». За несколько дней, прошедших с момента возвращения шефа вместе с Гавриком из больницы, последний уже вписался в наш коллектив. После похорон бича Андрюхи шеф свозил Гаврика на его бывшую квартиру, и тот вернулся в машину с небольшой сумкой вещей. На стройке, где он сверзился с лесов, Гаврик забрал из бутовки свой инструмент и целый чемодан посуды. Нашлись там и кастрюли, и сковородки, и электрогазовая плитка, разделочная доска и набор ножей «Мечта мясника». Оказалось, что он еще и еду готовил для бывшей бригады. В командировках. Теперь, пока он не мог делать другой работы, он предложил Чингисхану кашеварить для нас. Нормальная, кстати, идея. Он вообще хотел кормить нас на свои, но шеф провел короткое совещание с коллективом и проинформировал всех о том, что это наш новый сотрудник Гаврил Петрович Пятаков и что он будет отвечать за вновь организованный в бригаде пищеблок. У нас, оказывается, есть некий фонд, из которого шеф выделит средства для покупки продуктов на обед. «Делается это, — заметил Чингисхан, — чтобы повысить производственные показатели. Ведь пока бригада очередь в столовой отстоит, пока поезд закинется, пока к работе вернется, обеденный перерыв не резиновый, а растягивается, и неизвестно еще, чем нас кормят. А тут обед с часу до двух в бригадном вагончике. Там у нас стол, влезают четверо, нас восемь, значит, по полчаса на смену». Никто не воспротивился. Гаврик готовит хорошо, просто и вкусно, и денег не требует. Вакуум, к примеру, с первого дня стал просить и получать добавку. Но я отвлекся. Так уж вышло, что я не выдержал и рассказал Ваське обо всем произошедшем в больнице. Да и можно ли было смолчать? Вакуум сам видел Гаврика и заметил, какие мы с патроном ошарашены. Я назвал руководителя патроном, поскольку слово «шеф» тут не звучит. К моему удивлению и радости, Васька мне поверил. И когда у Серафимы начались проблемы с Плимплюсом, он сразу понял – это его козни. Я все же заварил чай, когда засвистел чайник. «С Симкой мы знакомы с детского сада». Вакуум, наверное, забыл, что уже рассказывал мне эту историю. «Ух, она смешная была. А потом в 9 классе раз и выросла», – перебил я. И все пацаны поняли, какой ты был хитрец и молодец, что с ней 7-го стал дружить. Ты мне еще 3-й раз расскажи эту романтическую историю. Да? Я рассказывал? Не помню. Усмехнулся он и посетовал. Дурацкое по нынешним временам имя. Симка. Я ей шутейно говорю, давай буду звать тебя Флешка. Она очень смешно. Это, говорю, между прочим, вспышка. Это еще и плоть, ну, в смысле, тело, говорит. Я ей, так у тебя и с телом все в порядке. Она что-то сердится. Сима и Фима ей тоже не нравится. Серафима нормально, но как-то официально, хочется поласковее. Вот и зову ее лягушечка. Ну, что ж, ласково, согласился я, наливая чай. А какая связь? На жабу она не очень похожа. Она на 3 года меня младше, значит, еще зеленая. Вакуум не обратил внимания на мою иронию. Но еще она царевна. Тут Васька немного смутился, да так смешно, что я отвернулся в холодильник за сгущенкой и подумал, если лягушечку Серафиму приодеть, не всякая царевна с ней сравнится. Вслух сказал, точно, не смей она. А тебя она как зовет? Тритон? Почему Тритон? Тоже за смену по 3 тонны разгружаешь. Не, просто кот. А, ну да, Васька же. Да. Улыбается она редко, улыбнулся он. Зато, когда смеется, я для нее готов внутрь мехом вывернуться. Что ж ты не оденешь-то ее по-царски? Да не хочет она ничего. Ходит в своих обносках. Говорит, вдруг размер изменится. Все, пошли к пятаку. Сдается мне, он знает, что нам делать. А то не равен час... «Идем, как будто к Чингисхану, понял? А с Гавриком уж как получится. До ссор у нас доходит. Она боится, как бы я Плимплюсу башку не открутил». Когда мы проходили по мосту, с которого я наблюдал за жизнью и приключениями первобытного хищника, мне захотелось рассказать Ваське об ути на охоте. Я уже состряпал соответствующую физиономию, придумал вступительную фразу и даже раскрыл рот, но вдруг увидел... Он шагает с таким мрачным выражением на лице, что Решил обождать. Мучительная мина изменила вакуум до неузнаваемости. «Ты чё, чувак?» — спросил я за мостом. «Жабу проглотил?» Вакуум заговорил с середины фразы, как будто зазвучали мысли, проговариваемые им про себя. «Очень не люблю мосты. Мы под мостом поймали людей с фугасом, там же их и ликвидировали. Без выстрелов просто забили, потом взорвали. Их же фугасом, чтоб без палева. Это враги. На плинтус на лягушечку глаз положил. Он враг? Не знаю. Однако я готов его. Короче, снять с пробега. Внутри все разъедает. От ярости и страха постоянно подташнивает. Такое состояние у меня третий раз в жизни. Первый раз было под мостом. Прошли немного молча. Второй не так давно в деревне. Мой дед работал в школе учителем труда. Деревня как деревня, все знают всех. Жили в ней два брата-отвязка. Учились плохо, туповатые, но наглые, вели себя вызывающе. С дедом постоянно конфликтовали. Ставил им прогулы, двойки за несдачу зачетов. Они каким-то образом школу все же закончили и остались в деревне. Гоняли на старой девятке безумно. Дедушка на пенсии крепко выпивал и гулял с моей собакой Маруськой. Как-то пьяненький уснул на обочине. Маруська его охраняла. На машины лаяла. Эти братья проезжали мимо, и нет, чтобы объехать собаку. Специально ее сбили. Насмерть. Он перевел дыхание и продолжил. 3 года прошло. Мне никто не рассказывал, чтобы я не заклинил. Бабушка говорила, она Маруську в лес удрала и пропала. Потом дед помер. А недавно я случайно узнал от посторонних людей, как было дело. Специально задавили мою собаку. Специально вильнули. И задавили мою собаку. И вот я сижу и думаю, сжечь им машину или переломать их обоих битой бейсбольной. Представляешь, Мих, какой тяжелый кайф от ударов прикладом по ребрам и затылкам. Думаю, представить можешь. Я ничего не ответил, он помолчал 7 секунд. Сжечь легко. Но машина дерьмо, железяка, нет полного удовлетворения. Ломать их значит сидеть. Или тогда идти до конца, как под мостом и концы в воду. Куда заведут такие мысли? И как не думать? Как простить? Я же не Иисус. Страшного суда боюсь. А эти черти еще и племянников моих прессовали в деревне по детству. Тоже недавно узнал. Ведь я же, Майк, как в поговорке, и за меньшее убивал. Вакуум усмехнулся одним только коротким выдохом через нос, выражение лица не изменилось ни на йоту. С другой стороны, вдруг они несчастные люди, неумные, жестокие, хамы. Из какой стати я их осуждаю? Ведь не суди и не судим будешь. И, может быть, выскочишь по амнистии из СИЗО нынешнего существования. Есть такое выражение «даруй нам бодренным сердцем и трезвенной мыслью», всю настоящего жития ночь прийти. Вот иногда сижу так и жду, когда отпустит. Бесы в ушах свистят, рычат и воют, а я молитовку без веры во рту катаю, боюсь выплюнуть. Потом отпускает, отдышишься немного. Не обращай внимания, вообще забудь. Медвежонок, пух, прошу тебя. Так я и не нашелся, что сказать. «Привет, коллеги!» Открывая дверь, поздоровался с нами Чингисхан. Он, как и мы, был хмур и не удивился нашему приходу. «Проходите». «Ну и по делу, шеф!» Начал Васька и запнулся, замолчал, как рыбина об лед. «Что с тобой, Васек?» Подумалось мне. «Не похоже, чтоб ты стеснялся бригадира? Или не знаешь, как начать?» Пауза стала затягиваться, и я спросил... «Как чувствуете, Гаврил Петрович?» «С 5 утра сидит на кухне», — шеф понизил голос. Листает молча какой-то истертый блокнот и, представь себе, плачет. Чингисхан выглядел растерянным. Без звука. Но слезы текут. Он их рукавом утирает и что-то там себе шепчет. Я заглянул разок и больше не суюсь. Опасаюсь, уж не новые ли последствия сотрясения. Под конец он вовсе перешел на шепот. Не успели мы переварить его слова, как из кухни вышел сам Гаврик в мешковатом спортивном костюме, таком же, в каком лежал в гробу покойный бич Андрюха. Видимо, шеф выдает их и живым, и мертвым. Однако сам почему-то не носит. Глаза у Гаврика опухли и покраснели, но синяк с лица уже практически сошел, и теперь он гораздо больше казался похожим на представителя человеческой расы, чем несколько дней назад. К тому же Гаврик счастливо улыбался, по крайней мере, пытался это делать, что и было самым поразительным в это муторное утро. «Здравствуйте, Миша», — поздоровался он. «Здравствуйте, Василий. Пожалуй, денек сегодня погожий будет. Вон какое утро, а? Весной пахнет». Гаврик едва не смеялся в голос и потому, наверное, выглядел смущенным. Больше всего этой внезапной радостью был озадачен шеф, хотя и мы с Васькой не знали, как реагировать. Мыслей Гаврика мне и близко было не слыхать, да и шефу, я понял, тоже. Вдобавок я заметил, как расстроился Вакуум. Ну, просто сник. Видно, заподозрил, что проблемы со здоровьем у Гаврика глубже, чем все мы предполагали. «Чаю?» — вежливо спросил нас шеф. «Не, спасибо, Алексей Алексеевич», — вздохнул Васька. «Ну и пойдем». Чингисхан не стал даже спрашивать, чего мы приходили в такую рань, а Гаврик неожиданно в полголоса запел. Голос у него оказался высоким и слабеньким, но не фальшивым. «Воскресенье, радостный день, пусть исчезнет ссор наших тень». Когда мы выходили за дверь, я, опешивший, чтобы не сказать ошалевший, а Вакуум угрюмый и разочарованный, Гаврик оборвал свое пение и сказал нам вслед: «Есть такое кино, называется «Доживем до понедельника». Название хорошее». Мы вышли из подъезда и немного постояли молча. День и правда занимался солнечный, но нас это не радовало. «Ладно, Мих, пойду я», — сказал Васька. «Надо было все-таки сказать им прямо», — попытался было оправдаться я. «Мало ли». «Забей». Вакуум пожал мне руку и усмехнулся невесело. «Доживем в натуре до понедельника. Увидимся на работе, бро». И он зашагал по пешеходнику направо. Я пошел домой обратной дорогой. Не могу описать, как я был огорчен и расстроен. За весь оставшийся выходной не написалось ни строки. В понедельник Васька взял у шефа отгул. Нельзя сказать, что я занервничал, но не по себе немного стало. Кто его Вакуума знает, что у него в голове? Как говорил один киногерой, я где нормальный, а где и беспощаден. До обеда на работе я еще терпел, а после обеда он сам мне позвонил и кричит в трубку: «Представляешь, Мишка, он все знал заранее. Кто он, что знал? Заранее знал, но не стал говорить. Вася, выдохни Вакуум из башки». «Почему не сказал, интересно? Да ладно, неважно. Симка беременная. Мы только что от врача, 5 недель. Что ты молчишь?» «Ну что? Ага. Ого. Вот это новость. Ну и кто, лягушонок или тритошечка? Что? Кто, говорю, сыночек лягушонок или доченька тритошка? Дурила ты, еще ж не ясно ничего, но главное, беременная. Будешь на свадьбе свидетелем?»